Глава 28. В китайском языке многие слова являются сочетаниями антонимов. Например, «наступать-отступать» значит «двигаться». Одним из таких слов является «вести дело», которое дословно переводится как «покупать-продавать». И именно этим занимались сейчас ненастной августовской ночью четверо мужчин, сидящих в прокуренном кабинете Ассоциации рабочих Восточного Бродвея. Покупали и продавали. Предметом торгов была человеческая жизнь. Призраку предлагалось купить сведения о местонахождении семейства Чангов. Однако это, похоже, нисколько не волновало собравшихся. Разумеется, в Чайна-тауне немало землячеств, действующих строго в рамках закона. Они оказывают своим членам незаменимые услуги, разрешают конфликты между конкурентами, оберегают школьников от подростковых банд, содержат центры по уходу за престарелыми и детьми, защищают профсоюзы работников ресторанов и швейных мастерских, а также служат связующим звеном с другим правительством, то есть мэрией и управлением полиции. Однако Ассоциация рабочих Восточного Бруклина занималась совсем другим. У нее была только одна задача – помогать змеиным головам в районе Большого Нью-Йорка. И вот сейчас, уже за полночь, трое представителей ассоциации, мужчины лет 40-50, сидели по одну сторону стола напротив человека, которого никто из них не знал. Но этот человек мог оказаться очень ценным, поскольку ему было известно, где скрывается семья Чангов. «Как вы познакомились с этими людьми?» – спросил директор ассоциации у незнакомца, назвавшего только свою фамилию – Тань. Предположительно, чтобы призрак не смог его отыскать и под пыткой выведать местонахождение семьи Чанг. «Чанг – друг моего брата, оставшегося в Китае. Я снял для семьи квартиру и нашел работу для Чанга и его сына». «Где находится эта квартира?» – как бы мимоходом спросил председатель землячества. Тань резко махнул рукой. «Именно эту информацию я и собираюсь продать. Если она нужна призраку, он за нее заплатит». «Можете поделиться с нами», – улыбнулся один из помощников. «Из этих стен ничего не выйдет. Я буду иметь дело только с призраком». Разумеется, главари землячества это знали, и все же попробовать стоило. На свете столько глупцов. «Вы должны понять», – снова заговорил один из помощников, – «что найти призрака очень нелегко». «Ну что ж», – презрительно усмехнулся Тань. «Думаю, вы осознаете, что я могу обратиться к кому-нибудь другому». «В таком случае, почему вы пришли к нам?» – поспешно спросил другой помощник. Тань ответил не сразу. «Потому что мне сказали, что вы наиболее информированы». «Это очень опасно», – сказал директор. «Призрака разыскивает полиция. Если узнает, что мы поддерживаем с ним отношения, нашу организацию закроют». Тань пожал плечами. «У вас есть безопасные способы связаться с призраком, разве не так?» «Хорошо, давайте перейдем к деньгам. Сколько вы заплатите нам за то, что мы выведем вас на призрака?» 10% от того, что он заплатит мне». Директор махнул рукой. «Наша встреча окончена, можете искать себе других посредников». Рассмеявшись, Тань спросил. «А сколько хотите вы?» «Половину». «Очень неудачная шутка». Ставки были обозначены и начались торги, продолжавшиеся почти полчаса. Наконец, стороны остановились на 30% при условии, что речь будет идти об американских долларах. Достав сотовый телефон, директор набрал номер. Ответил сам призрак, и директор назвал себя. «Да?» – спросил змеиная голова. «К нам пришел человек, сдавший квартиру людям, спасшимся с дракона. Чанг. Он хочет продать вам кое-какую информацию». Помолчав, призрак спросил. «Пусть докажет свои слова». Директор передал просьбу Таню. «Западное имя главы семьи Цэм», — ответил тот. «С ним также старик, отец Чанга, и двое сыновей. Да, и жена, Мэй-Мэй. И еще у них маленькая девочка. Это не их дочь, она была на корабле, но ее мать утонула». «Как он с ними познакомился?» «Его брат, оставшийся в Китае, был другом Чанга». Призрак задумался. «Передай этому человеку, что я заплачу за информацию 100 тысяч одноцветных». Директор спросил у Таня, согласен ли он. Тот медленно кивнул. «С некоторыми людьми не торгуются». Обрадованный суммой, директор, тем не менее, постарался не показать виду. «Он согласился заплатить нам комиссионные», — осторожно намекнул он призраку. «Быть может, сэр, если вас это не очень затруднит...» «Да, я сам дам вам ваш процент. Естественно, если сведения окажутся точными. Какова ваша доля?» 30%. «Болваны!» — презрительно бросил призрак. «Вас ограбили! На вашем месте я бы меньше, чем на 65% не согласился!» Вспыхнув, директор начал было оправдываться, но призрак грубо оборвал его. «Пришли его ко мне завтра в 8:30 утра. Ты знаешь, куда?» Он оборвал разговор. Директор передал Тане условия, и они пожали друг другу руки. Согласно распорядку, установленному Конфуцием, дружба находится на низшем уровне после отношений повелителя и подданного, отца и сына, мужа и жены, и старшего брата с младшим братом. И все же директору показалось, что стоящий перед ним человек совершил очень гнусный поступок. Неважно. Когда Тань попадет в ад, ему придется расплачиваться за все свои деяния. А что касается директора и его помощников, что ж, 30 тысяч долларов за один час – это очень неплохо. С трясущимися руками, задыхаясь, Сэм Чанг вышел из конторы Ассоциации рабочих Восточного Бродвея. Ему пришлось пройти 3 квартала, прежде чем он нашел бар, большую редкость для Чайнатауна. Усевшись на колченогий табурет, он заказал пиво. Залпом выпив бутылку из горлышка, Чанг заказал 2-ю. Он был удивлен. Нет, поражен тем, с какой легкостью 3 руководителей землячества поверили в то, что он Джозеф Тань, и сказали ему, где он сможет завтра встретиться с призраком. Сэм Чанг внутренне ликовал. Какая жуткая мысль. По сути, он торговался с этими людьми насчет того, за сколько продаст свою семью. Всего несколько часов назад Чанг сидел в своей темной квартире в Бруклине и думал. «Значит, вот какой суждено быть нашей жизни. Мрак и страх». Его отец прищурился. «Что ты собираешься делать?» – спросил старик. «Призрак нас ищет». «Да». «Он не ждет, что мы начнем искать его». Джан Цзи Ци долго смотрел на сына. Затем его взгляд скользнул по табличке с фамилией на импровизированном алтаре. «Джан. Лучник». «И что ты собираешься делать, если его найдешь?» «Убью его». «А почему ты не хочешь обратиться в полицию?» Сэм Чанг горько усмехнулся. «Ты доверяешь здешней полиции больше, чем нашей, китайской?» «Нет», — согласился отец. «Я убью его», — повторил Чанг. Он еще ни разу не смел ослушаться отца, но сейчас ему стало страшно. А что, если старик запретит ему осуществить то, на что он уже настроился? Однако, к его удивлению, Джан Цзи Ци спросил только. «Сможешь ли ты?» «Да, ради моей семьи смогу». Чанг надел ветровку. «Я отправляюсь в Чайнатаун, посмотрю, как можно найти призрака». «Послушай меня», — слабо прошептал старик. «Ты знаешь, как проще всего найти человека?» «Как, папа?» «Человека проще всего найти через его слабость». «А в чем слабость призрака?» «Он не может признавать себя побежденным», — сказал Джан Цзи Ци. «Он должен убить нас, иначе в его жизни появится страшная дисгармония». Поэтому Сэм Чанг сделал то, что предложил его отец. Поманил призрака возможностью расправиться со своими жертвами, и тот клюнул. Прижимая холодную бутылку пива к щеке, Сэм Чанг думал о том, что ему самому, скорее всего, придется умереть. Он сразу же убьет призрака, как только тот откроет дверь. Но у того наверняка есть помощники и телохранители, которые расправятся с убийцей своего босса. У Чанга перед глазами встало лицо Уильяма, его первенца, молодого юноши, которому суждено было унаследовать семейный очаг Джан гораздо быстрее, чем он думает. Чанг снова услышал дерзкий голос сына, увидел презрение в его глазах. «О, Уильям, — подумал он. «Да, я уделял тебе слишком мало времени. Но если бы ты только понял, что поступал я так, исключительно в надежде сделать лучше нашей стране, в которой предстояло жить тебе и твоим детям. А когда оставаться в Китае дальше стало опасно, я привез тебя сюда, бросив свою любимую родину, чтобы дать тебе то, чего не мог дать дома. Любовь, сын, проявляется не в подарках-безделушках, не в лакомствах и не в собственной комнате. Любовь проявляется во внутренней дисциплине, в личном примере, в готовности пожертвовать всем, вплоть до своей жизни». «Ох, сынок!» Расплатившись, Сэм Чанг вышел из бара. Хотя было поздно, некоторые магазины еще работали, заманивая последних туристов. Зайдя в сувенирную лавку, Чанг купил небольшой ковчег, бронзовое блюдо, электрические свечи с красными наконечниками и благовония. Он долго выбирал статуэтку Будды и, наконец, остановился на той, где Бог улыбался. Несмотря на то, что завтра он убьет человека и умрет сам, веселый Будда принесет его семье утешение, а в конечном счете и счастье. «Дело в том, Хами...» Амелия Сакс сидела за рулем, направляясь в центр города. Стрелка спидометра, что было совсем не характерно, почти не зашкаливала за максимально разрешенную скорость. «Дело в том, крошка», — продолжал больной отец, сраженный с жадными раковыми клетками, пожиравшими его тело, «что тебе придется полагаться только на себя саму». «Конечно, папа». «Нет-нет, ты соглашаешься со мной только для вида. На самом деле ты просто хочешь успокоить старика, потому что он выглядит черт знает как». Даже при смерти, лежа в хосписе для неизлечимо больных, этот человек продолжал повелевать своей дочерью. «Что ты? Я хотела сказать совсем не то». «Ами, послушай. Послушай меня». «Слушаю». «Я слышал твои рассказы о том, как ты несешь службу». Сакс пошла по стопам отца и в то время служила патрульным полицейским. Так ее и прозвали. ДП. Дочь патрульного. «Пап, да я все сочинила». «Будь серьезной». Улыбка Сакс поблекла, и она действительно стала серьезной. Пыльный летний ветерок проникал в полуоткрытое окно, вороша непокорные рыжие волосы и теребя застиранные простыни на кровати отца. Оба чувствовали себя неуютно в этом мрачном заведении. «Продолжай», — наконец сказала Сакс. «Спасибо. Я слышал твои рассказы о том, как ты несешь службу. По-моему, ты не бережешь себя, Ами. Но продолжаться так больше не может». «Пап, откуда такие разговоры?» Но оба прекрасно понимали, что причиной всему является рак, стремительно убивающий отца. А старому полицейскому хотелось оставить своему единственному ребенку кое-что более существенное, чем полицейский значок, пистолет Кольт с никелированной рукояткой и старый Dodge Charger, требовавший замены коробки передач и головки блока цилиндров. Герман Сакс заговорил снова, произнеся слова, которых требовала его роль отца. «Уваж, старика». «Давай лучше вспомним что-нибудь веселенькое». «Хорошо. Помнишь, как ты летала первый раз?» «Мы отправились к бабушке Сакс во Флориду. Стояла страшная жара, 180 градусов в тени, и на меня напал хамелеон». Но сбить Германа Сакса с мысли было не так-то просто. «А стюардесса, или как их называют теперь, сказала: а в экстренном случае наденьте кислородную маску, а затем помогите тем, кому требуется помощь. Такое у них правило». «Да, так всегда говорят», — согласилась Сакс, оглушенная чувствами. Старый полицейский, подняв руку с навсегда въевшимся в кожу машинным маслом, продолжал. «Такого же правила должен придерживаться патрульный полицейский. Сначала думай о себе, потом о жертве. И такого же правила должна придерживаться ты сама. Что бы ни случилось, в первую очередь береги себя. Ибо если с тобой что-то случится, ты уже никому не сможешь помочь». Сакс ехала под моросящим дождем. Голос отца, звучавший у нее в ушах, постепенно затих, но на смену ему пришел другой. Голос врача, говорившего с ней несколько недель назад. «А, мисс Сакс, вот вы где!» «Здравствуйте, доктор!» «Я только что встретился с лечащим врачом Линкольна Райма». «И?» «Мне нужно кое о чем с вами поговорить». «Похоже, у вас плохие известия, доктор». «Почему бы нам не присесть вон в том углу? Можно поговорить и здесь. Выкладывайте мне все. На чистоту!» Весь ее мир перевернулся вверх ногами. Все планы на будущее рухнули. «Что ей делать?» Сакс свернула к тротуару и остановилась. «Ладно, один выход есть». Амелия Сакс долго сидела неподвижно, понимая, что это безумие. Затем, поддавшись порыву, она выбралась из Камара и, опустив голову, быстро завернула за угол и вошла в дом. Поднялась пешком по лестнице и постучала в дверь. Дверь открылась, и Сакс улыбнулась Джону Суну. Тот, улыбнувшись в ответ, кивком пригласил ее пройти в квартиру. «Что бы ни случилось, в первую очередь береги себя. Ибо если с тобой что-то случится, ты уже никому не сможешь помочь». Вдруг Сакс показалось, что у нее с плеч сняли огромную тяжесть.